знаю. А теперь мой козырь. Та-дам! Но я не совсем простой житель. Мой названный отец – один из хрустальных драконов, и я принадлежу к его клану, клану хрустальных драконов Поднебесья. Я подтянула свитер на рукаве и показала им свою татуировку. «О-о-о!» – протянул маг и даже присвистнул. «А на землю он вас отвезет?» «Не думаю», – я помялась. «Он сказал, что драконам не следует соваться сейчас на землю, и он прав. Для него там опасно». Мастер Антей утвердительно кивнул. «А вот мне туда очень нужно. Повидаться с родителями, уладить дела с институтом, где я обучалась». «Так, вообще это не проблема, учитывая ситуацию. Но амулет вам пока не полагается. Вы еще не маг». Антей призадумался. «Вот что. Учитывая все вышесказанное, вы можете съездить на землю рейсом имперской транспортной службы. Минуту». Мастер выдвинул ящик стола и зарылся в бумагах. «Вот». Он вытащил пачку скрепленных билетов на автобус. Я узнала их. «Я сейчас выпишу 2 билета на ваше имя. На землю и обратно. Даты поставлю открытыми. Впишите их сами. Когда определитесь, стоимость билетов будет вычтена из вашей стипендии». Он вырвал 2 билета из пачки и стал их заполнять. Дописал, проверил, поставил подпись и оттиск кольца печатки, красовавшийся на его правой руке. «Держите. Билеты именные, заверены магически. Кроме вас воспользоваться ими никто не сможет». Маг положил билеты на край стола. «Вот документ о зачислении вас в школу, вот список предметов». На билеты легли листы с текстом. «Вот список необходимых канцелярских и прочих принадлежностей. Мантию получите перед началом занятий». Я подошла к его столу и взяла в руки билеты и бумаги. «Полагаю, нужно еще место в общежитии?» Мастер вопросительно взглянул на меня. Я кивнула, и он вытащил из стола еще какие-то бумаги, заполнил и вручил мне очередной бланк. «На этом все, Лира Лилия. Начало занятий первого кумина. Заселиться в общежитие необходимо дня за 4 до начала занятий, чтобы обжиться, получить учебники, мантию и расписание занятий. Основной предмет у вас будет преподавать мастер Тайсиана». «О, у меня даже рот открылся. Вот уж не ожидала, что преподавателем может быть привидение». Женщина снисходительно улыбнулась на мое изумление. «Ну да, видимо, привыкла». «Я мастер Антей, декан факультета ментальной магии. С ректором, мастером Кантаром познакомитесь в кумине». «Спасибо», – кивнула я. «Если честно, я совершенно ошалела и не знала, как себя вести. Как-то быстро все произошло. Я думала, будет какой-то сложный экзамен, допрос с пристрастием и все такое. А тут так просто, да еще и билеты на землю получила. Просто не верится». «Вопросы есть?» – спросил мастер Антей. Не знаю. Я так растеряна. Хотя есть. Сколько длится обучение? Когда каникулы и сколько по времени?» «Обучение 5 лет. Каникулы зимние в начале Сайлара – это примерно в то же время, когда у вас на Земле встречают Новый год. Продолжительность 2 недели. Вторые – летние каникулы, последние 2 месяца лета. Симла и Тисар. И да, вы сможете ездить на Землю на каникулы. Схема та же. Билеты будете получать у меня. Стоимость их будет вычитаться из стипендии». «Еще бы разобраться с местными названиями месяцев и датами, да понять, как они соотносятся с земным календарем. Из книг я уже знала, что в Калахаре 13 месяцев по 28 дней. Надо бы добыть местный календарь и определить, какой сейчас вообще месяц и число. Но, похоже, местные знакомы с земным календарем. Знают и про то, когда у нас встречают Новый год, и про то, когда у нас сентябрь. Я столько раз упоминала его в разговорах, и меня ни разу не спросили, мол, а когда он, этот самый сентябрь?» «Спасибо!» Я прижала к груди полученные бумаги и билеты и чуть не расплакалась от счастья. «Не верю. Просто поверить не могу. Я буду учиться в школе магии в Калахаре. И у меня есть друг, точнее уже больше, чем друг. Дракон. И есть парень, который мне очень нравится и которому нравлюсь я, если Оракул не соврал. И мне будет где жить, даже стипендию будут платить. Блин, я сейчас разрыдаюсь. Вон нос уже подозрительно начал хлюпать. «Так, Лера, я очень рад, что вы рады, но не надо разводить мне тут сырость!» Нарочито сурово сказал Антей, а у самого в глазах прятались смешинки. «Ага, не буду!» Я все-таки шмыгнула носом и быстро вытерла выступившие слезинки. «Спасибо вам! Огромное-преогромное!» «Идите, Лера!» Мастер улыбнулся, переглянувшись с Тасианой. «Ваш спутник уже заждался!» Я кивнула, хлюпнула еще разочек носом, пожалев, что нет с собой пачки бумажных носовых платков. Кажется, она мне сейчас пригодилась бы. Билеты решила спрятать среди вещей, подальше от любопытных глаз. А вот бумаги о зачислении и на место в общежитии оставлю. Комнатой лучше обзаводиться сейчас. А то знаю я, к началу занятий останутся самые жуткие каморки с колченогой мебелью и обшарпанными стенами. Бывала я у одногруппниц в общаге, видела эти хоромы, так что пусть мне апартаменты выделяют, а уж заселюсь ближе к началу занятий, как перееду сюда с вещами. Открыв сумку, припрятала билеты на самое дно и нащупала рукой книги Кирсента. «Ох ты ж черт, чуть не забыла! Мастер Антей, извините, а можно вам задать вопрос? Может, вы мне сумеете помочь?» «Да, Лера». «Понимаете, мне в наследство досталось кое-какое имущество, но вот беда, не могу понять, как мне с этим имуществом совладать». Я достала книгу, лежащую сверху, и продемонстрировала ее Антею. «Не подскажете, что нужно сделать, чтобы открыть ее?» «А ну-ка, можно взглянуть?» Я послушно подошла и положила книгу на стол перед ним. «Ого, какая редкость!» Он покачал головой. «И где, вы говорите, взяли ее?» «Это наследство». «Неужели?» Он перевел на меня взгляд и прищурился. «Позвольте узнать, от кого?» «От одного мага. Его имя Кирсент. Я вкратце поведала о явлении духа Кирсента и о том, что он подарил мне эту книгу. О кольце и кинжале умолчала». «Так вот, значит, как сложилась жизнь Кирсента. Кто бы мог подумать?» «Вы его знали?» Удивилась я. «Разумеется, Кирсент был одним из преподавателей школы и много лет проработал тут. А однажды просто ушел, сказав, что устал от студиозов и хочет попутешествовать. С тех пор его больше никто и не видел. М-да, Лера Лилия, а он оставил вам только эту книгу? У него их было две». «Вторую тоже мне оставил. Раз он знает, что их две, нет смысла умалчивать». «Знаете, вам очень повезло. Это отличнейшие книги, редчайшие, я бы даже сказал. В учебе и в дальнейшей жизни они вам очень пригодятся». «Отлично, конечно», – кивнула я, приняв информацию к сведению. «Только вот как бы мне еще открыть их?» «Ну, это просто. Они к вам попали по желанию их предыдущего владельца. То есть теперь вы их полноправная хозяйка. Сделайте привязку по крови и все». «Ага. А как, позвольте узнать, сделать эту привязку?» Я напряглась. «Не посоветуют ли мне принести в жертву черного петуха на черном алтаре черной-черной ночью?» «Вам нужно сделать небольшой надрез на ладони или пальцы. Это не принципиально. И немного помазать своей кровью обложку». «И все?» Я удивленно моргнула. «И все. А вы чего хотели?» Изумился маг. «Нет-нет, я просто уточнила, спасибо». Кажется, у Антея появились сомнения в моей миролюбивости или умственных способностях. Надеюсь, он не догадался о моих мыслях о петухе, алтаре и прочем. Вон как подозрительно смотрит. «Это все?» «Да-да, еще раз спасибо». Я поняла намек, резво убрала книгу, бумаги положила сверху вещей и вышла из кабинета. Адриан с задумчивым видом подпирал стену напротив. «Ну?» Увидев меня, он отлепился от стены. «Вот!» Расплывшись в улыбке, я продемонстрировала документ о зачислении в школу магии. «Приняли?» Он ответил мне улыбкой. «Да! И даже место в общежитии дают! И стипендию!» «Так это же отлично!» Адриан, подхватив меня в объятия, покружил. «Ну, теперь-то ты никуда не денешься и не исчезнешь!» «Хм! Это еще бабушка надвое сказала! Билетики-то у меня в сумочке лежат! Но я про это пока тоже умолчу. Вот вернемся во дворец, и я все расскажу. И про Хилара с его кланом, и про билеты на землю». а потом меня поцеловали. В кои-то веки коридор был пуст, а рядом не было наместника, его сыночка, гвардейцев, драконов и оракулов. Никто не фыркает, не отвлекает, не нужно мучительно краснеть, смущаться и делать вид, будто я тут ни при чем. Впервые в жизни я почувствовала себя настоящей взрослой девушкой. И не просто девушкой, а той, которую обнимают, как истинное сокровище. Бережно, нежно. И нежно целуют, не в лоб или щеку, или даже губы, но дурачась, покровительственно или играя на публику, а по-настоящему. А под моей ладошкой, лежащей на его груди, сильно и часто бьется сердце. Это удивительно, чувствовать стук чужого сердца так близко, понимая, что твое сердце бьется в таком же сумасшедшем ритме. И чужое дыхание может переплестись с твоим собственным так, что уже не понимаешь, где чье, или оно одно на двоих. Я обняла в ответ и тоже прижалась. И это было так странно и непонятно, чувствовать все это и осознавать, что все влипло и попало, и что это настоящее, и все это происходит со мной. А еще до слез, до комка в горле хочется верить, что это то самое, большое и чистое. Не знаю, сколько мы так стояли, время просто исчезло и потерялось. И были только его губы, стук сердца, теплое дыхание и шелковистые волосы под моими пальцами. А еще слабость в коленях, невозможность оторваться и прекратить этот поцелуй. Потом, держась за руки, мы отловили какого-то студента и спросили, как найти того, кто выделяет комнаты в общежитии. Мы выбрали из 6 свободных помещений самое симпатичное, светлое, просторное, с добротной мебелью и большим письменным столом у окна. И ничего страшного, что номер у нее 13-й. С некоторых пор я перестала верить в эти глупые суеверия, ведь я сама была 13-й невестой. И ничего. Зато комната потому такая и сохранившаяся, что глупые студенты боятся цифры 13. А еще позднее, в первом же хорошем трактире, мы сняли 2 номера. Я переоделась из кожи и свитера в легкое бирюзовое платье и босоножки. Даже украсила шею колье, которое подарил мне Хилар. А Адриен надел темно-синий тонкий костюм и белоснежную шелковую рубашку. Все же лето, и солнце вовсю кричало об этом. Только узкий меч у него на поясе выглядел немного странно, напоминая, что это все-таки другой мир. А дальше мы гуляли по городу, держась за руки и беспрестанно целуясь. И почему-то уже было совсем не стыдно, и не смущали взгляды прохожих. В конце концов, я женщина 21 века. Впрочем, лица были добродушными, не было в них насмешки или осуждения. Может, чуточку зависти у мужчин, а у женщин немного пристального внимания ко мне и восторженность при взгляде на Адриена. А еще мы кормили птиц на площади, и я бросила монетку в фонтан. Потом Адриен сказал, что мне полагается подарок в честь поступления. Я не возражала. Подарки – это хорошо. Подарки я люблю. Выбирали в ювелирном магазине. Оглядев мое изящное колье, Адриен долго мучил продавца, подыскивая мне сережки. И в итоге нужные все-таки нашлись. С такими же прозрачными сероватыми камушками, идеально подходящие колье. Из золота очень красивые. Один камушек круглой формы прилегал к мочке, а второй в виде капельки свисал вниз. Благодарность за них была принята в виде поцелуя, и я совсем не возражала. А камушек называется, как оказалось, алитонит. И если камни его крупные, вот как в моем кинжале, и еще подвергались магической обработке, то они втягивают в себя атакующие заклинания, направленные на его владельца. А небольшие, как в колье и сережках, просто оберегают, очищая разум, и не дают посторонним копаться в мозгах их владельца. Именно поэтому у наместника серьги тоже с алитонитом, только у него они еще и магически зачарованы. Ненадолго вырвал меня из этой идиллии Хилар, решивший узнать, как прошло зачисление в школу. «Меня приняли, и место в общежитии дали». Я радостно рассмеялась. Мысленно, разумеется. «Так это же замечательно, цветочек!» «Да, Хиларчик, благодаря тебе и тому, что я теперь принадлежу к вашему клану, меня отпускают на землю. Мне декан даже выписал билеты туда и обратно. А стоимость потом вычтут из стипендии». «Вообще отличная новость! А ты чего это такая благостная? Что произошло за это время? О чем я еще не знаю?» «Хилар, я все-таки влюбилась, и, кажется, он тоже». Я взглянула из-под ресниц на Адриена. Он тихо разговаривал с хозяином ювелирного магазина. «А сейчас мы выбирали подарок в честь поступления. Серьги, которые подходят к тому колье, что ты мне подарил». «О, небо, ты влюбилась, наконец-то! Я уж начал опасаться, что твой красавчик так и не сумеет растопить лед в твоем сердце». Хилар хохотнул. «Хилар, я так счастлива!» – хихикнула я. «Чувствую себя полной дурочкой, но ничего не могу с собой поделать». «Так, ты голову-то не теряй. Помни, что я сказал?» Его голос построжил. «Да помню я, помню». «Вот и отлично. Ну, развлекайтесь. Завтра утром вас заберу. Где вы остановились?» «В трактире «Три звезды» Аурингона». «Понял. До завтра, дорогая». А потом были снова прогулки, поцелуи до головокружения, поздний обед в какой-то таверне за столиками на улице под навесной крышей, увитой диким виноградом. И невозможно счастливые синие глаза напротив. И я сама, поглупевшая от счастья. Адриан спросил меня про татуировку, которая из зеленой ящерки превратилась в бликующего на солнце дракона. И я сказала часть правды, что это после посещения Оракула так стало. На то воля Салары. Не соврала, но про Хилара не рассказала. Пусть это будет сюрприз. Потом, когда Адриан тоже расскажет мне хоть что-то о себе».